أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. وإيمي الله سيميلسي من وسيرنغا. Воистину вся хвала принадлежит единому единственному Аллаху, которого мы восхваляем, просим о помощи, просим у Аллаха защитить нас от дурных наших дел и от зла наших тел. Тот, кого Всевышний Аллах своей милостью направил на путь истины, того уже никто с этого пути не собьет. А тот, кого Аллах сбил с пути Кур'ана и сунны пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, того уже никто на этот путь не направит. Я свидетельствую о том, что нет никакого иного другого божества, кроме единого единственного Аллаха, не имеющего сотоварищей, и свидетельствую о том, что Мухаммад воистину пророк и посланник Аллаха. Да благословит его Аллах и да приветствует. Дорогие братья и сестры, милостью и с помощью Всевышнего Аллаха мы начинаем цикл уроков, которые назвали «Уроки единобожия». По какой причине мы выбрали эту тему и назвали наши уроки «Уроками единобожия»? Ответом на этот вопрос является то, что Всевышний Аллах определил для своих рабов единобожие как основу основ, как основополагающие знания. И все ученые утверждают, что человек, который, не будучи мусульманином, желая стать мусульманином, он должен признать, обязан признать ат-таухид, обязан признать единобожие. Он должен признать, что Аллах един. Он должен произнести своими устами и признать эти слова сердцем и проникнуться верой в эти великие слова, то есть слова «Ашхаду алла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах». То есть я свидетельствую о том, что нет никакого другого иного божества, кроме единого единственного Аллаха, и свидетельствую о том, что Мухаммад посланник Аллаха. Эти слова, они выражают таухид, они являются основой таухида. Эти слова были призывом всех пророков. Мы об этом коснемся, иншаллах, позже. И в начале наших уроков хотел бы объяснить, дорогим братьям и сестрам, что слово «единобожие» переводится на арабский язык словом «ат-таухид». И это слово имеет два значения, то есть рассматривается с двух позиций. С позиции арабского языка, где рассматривается «ма'на лугави», и с позиции той науки, которой термин принадлежит. В данном случае науки «таухид», «единобожие» или «акида», «правильное вероубеждение». Что же слово означает в арабском языке? В арабском языке слово «таухид» является основополагающим корневым словом, называемым «масдар», от переходного активного глагола «вахада юахиду». И «масдар» этого глагола, соответственно, «таухид». И в переводе на русский язык это означает «делать что-либо единым» или «выделять единственность чего-либо» или «кого-либо». Если я приведу такой пример, если человек из общего числа фруктов выбрал понравившийся ему фрукт и отделил, положил его в сторону, он совершил таким образом таухид с точки зрения арабского языка, то есть таухид лугавия. Он выразил смысл этого слова в арабском языке. А шариатское значение этого слова означает «Ифрадуль ма'буди биль ибада ма'атикади вахдатихи ваттастиг биха затан васифатан». Что означает следующее. Каждый мусульманин, мужчина или женщина, обязанный выделять Аллаха как только лишь его достойного поклонения, ифрадуль ма'буди, ибо Аллах является ма'будом. Слова «ля илляха илляллах» переводится «ля ма'буда бихаккан илляллах». Если мы переводим слова «ля илляха илляллах» следующим образом «нет иного божества, кроме Аллаха», то эти слова объясняются «Ля ма'буду бихаккин илляллах». Воистину нет никого и ничего, чему нужно и можно поклоняться, кроме Аллаха. Итак, Аллах является ма'будом. И значит, ифрадуль ма'буди, выделение Аллаха для поклонения самим поклонением. В Поклонение делится на две части. Ученые Ахлю Сунна валь Джамаа утверждают, что поклонение есть телесное, бадания, и есть поклонение сердцем или душой, ибадуль кальбия. Телесные виды поклонения, как пятикратный обязательный ежедневный намаз, как пост в месяц Рамадан, как выплата заката имущими мусульманами в пользу своих братьев и сестер неимущих, как чтение Кур'ана, совершение хаджа, поминание Аллаха, стремление к знаниям, преподавание знаний шариатских и так далее, и так далее. А сердечные виды ибадата, такие как полагание на Всевышнего Аллаха, любовь к Аллаху и посланнику Его, и ко всему тому, что ниспослал Аллах своему посланнику и через посланника всему человечеству, гнев ради Аллаха и так далее. Значит, шариатское значение слова «таухид» и «фрадуль ма'буд биль ибада» выделение Аллаха как ма'буда, как достойного поклонения этим поклонением, будь то телесный вид поклонения или сердечный вид поклонения, то есть поклонение души, ма'атикади вахдатихи, с твердым убеждением единственности Аллаха, вот тасдик биха, и признанием всего того, что касается затан, его божественной сущности, осифатан, его божественных атрибутов и имен, вафалан, и его Аллаха, субхану ва та'аля, божественных деяний. Мусульманин обязан признавать все то, что касается единого Бога, и посвящать все виды ибадата только лишь Аллаху, джалла ва аля. И мы с помощью Аллаха нашу тему, наш первый урок, разделим на несколько подтем. Первой подтемой темы «Ат-Тавхид» будет «Ат-Тавхиду хуа да'вату ар-русуль». То есть единобожие «Тавхид» является призывом всех посланников, начиная от первого пророка Адама алейхиссалам и от первого посланника Расуля Нуха алейхиссалам до последнего пророка, последнего посланника Мухаммада саллаллаху та'ала алейхи вассалям. Всевышний Аллах сказал в Коране, бисмиллахир рахманир рахим: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Сура Аль-Анбия, 25 аят, где Аллах говорит, جَلَّ وَعَلَى: «Воистину, Мухаммад, мы не посылали до тебя ни одного из пророков и ни одного из посланников без того, чтобы не внушить каждому из них, что нет никакого иного другого божества, кроме единого единственного Аллаха, то есть кроме меня, говорит Аллах о себе, так поклоняйтесь же мне». То есть в этом аяте Аллах призывает, Он объясняет нам, что призывом всех посланников и повелением призывать свои народы были слова «Ля иляха илляллах», были слова «Единобожие», были слова «Таухида», был в целом сам «Таухид». И после признания Аллах говорит: «О Мухаммад, для тебя мы не посылали ни одного из посланников без того, чтобы не внушить им эти слова, а после внушения им и после доведения им этих слов повеление Аллах повелевает в форме глагола повеления наклонения «фа'будун», «так поклоняйтесь же мне, коль вы признаете мою единственность», говорит Аллах о себе, «так посвящайте все виды поклонения только лишь Аллаху, ибо Он, только лишь Он достоин этого», джалла ва аля. Второй подтемой является «ат-таухиду я'шиму дамма валь-маля», то есть единобожие или таухид делает неприкосновенными кровь мусульман, жизнь их и богатство их. Что это означает? Это означает следующее. То, что человек, который становится мусульманином и пронизывается вера в единого единственного Бога, Аллаха, и признает Мухаммада, алейхиссалату вассалям, как посланника, пророка, последнего из всех, как истинного посланника, истинного пророка, и признает Коран как последнее повеление, которое Аллах дал всему человечеству, он, то есть его жизнь и его богатство становятся запретными для таких же, как он, братьев и сестер, кроме как по праву Аллаха. Анториq ибн Ашим Али ибн Мас'уд радийаллаху та'аля анху قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Этот хадис приводит имам Муслим рахималлах в своем достоверном сборник достоверных хадисов под номером 23. Ибн Мас'уд, да будет Аллах доволен им, говорит, что он слышал посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, который сказал: тот, кто произнесет слова «Ля Иляха Илля», то есть нет иного божества, кроме Аллаха, и проявит куфр ко всему тому, что является поклонением, кроме Аллаха, то есть проявит куфр к ширку, то его богатство и его кровь становятся запретными, но расчет его пред Аллахом. Но расчет этого человека будет пред Аллахом. На этом, иншаллах, мы остановимся и милостью и помощью всем, иншаллах, продолжим на следующих уроках. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.